Глава 9. «Я был немного занят подготовкой к празднествам», — сказал Франциско собравшимся в мастерской друзьям и распахнул второе окно в теплую ночь. Была ранняя весна. Пахнуло ветерком, пламя свечей заколебалось, потом опять успокоилось. Работа была двойная. Во-первых, я делал эскизы кое-каких костюмов, а затем уничтожал их, о чем могу упоминать только в вашем присутствии, иначе совершил бы величайшую неосторожность. Во-вторых, я описал портрет. Из тайных своих соображений герцогиня сочла необходимым, чтобы портрет ее мужа был готов к сроку и мог взирать на гостей со стены зала для приемов. «Заслуженное внимание!» — насмешливо вставил дородный Хосе Сиан Бермудес. Королева, примадонна этой комедии, явилась на праздник в платье из бирюзового шелка, отделанном узкими брюссельскими кружевами. Мне известно, что оно было получено из Парижа за 2 дня до этого. Ей рассказали, что различные оттенки синего считаются благородным цветом на собраниях, которые изредка еще отваживаются устраивать французские дворяне. «Ей следовало бы выписать себе красное платье», — снова вставил Бермудес. «Кроваво-красный цвет — последняя парижская мода». Итак, платье было бирюзовое. Запомните хорошенько. Чтобы ткань играла ярче, Мария Луиза нацепила на целый фунт украшений меньше, чем обычно. К собравшимся она выплыла, чванясь, как павлин. Ее тщеславие просто упивалось подобострастностью тех, кто склонился перед ней. Франциско иллюстрировал рассказ жестами. «Выход, которому можно позавидовать!» — восхитился Исидоро Майкес. «Увы! Счастье ее величества длилось недолго. Герцогиня наицеремоннейше и спросила у нее дозволения обнести гостей прохладительным и подала знак мажордому. Для меня это была не очень приятная минута. Я знал о маленьком сюрпризе, дожидавшемся за дверьми. В последние секунды я, пожалуй, испытал даже угрызение совести, но тут двери распахнулись, и отовсюду засверкал поток бирюзы. Вся женская прислуга появилась в бирюзовом шелке, точно таком же, что на платье у королевы. Покрой одежды представлял собой нечто среднее между нарядом камеристки и бальным туалетом знатной дамы. Тут была проявлена сдержанность, уточенная сдержанность. Но зато отделка из брюссельских кружев оказалась точной копией кружев королевы. Вот это мысль! Дерзость, перед которой можно только преклоняться, — вскричали Бермудес и Моратин. На камеристках были белые фарточки, но совсем крохотные и узенькие, чтобы не закрывать роскошную ткань платья. Этим недвусмысленно давалось понять: у меня в таких нарядах ходит прислуга. Девушки выглядели просто красотками и были крайне смущены произведенным впечатлением. Они, разумеется, ничего заранее не знали. Королеве же действительно можно было посочувствовать. Она сидела бледная и неподвижная. Помощи ждать было неоткуда, потому что король и Годой остались в соседней комнате, слушали рассказ вернувшегося из Мексики офицера об охоте в тех краях. Гости в зале остолбенели. Одни, у кого нервы послабее, отошли в сторону, и в зависимости от ранга и темперамента на все лады силились сдержать смех. Другие восхищенно взирали на хозяйку дома, а та делала вид, что ничего не замечает. Королева же, придя в себя после первого потрясения, потеряла самообладание. Вскочила с кресла и вся багровая в упор спросила герцогиню, не сошла ли та с ума. От удовольствия Бермудес разом осушил бокал красного вина. Герцогиня склонилась в глубочайшем придворном реверансе и ангельским тоном осведомилась, чем навлекла на себя немилость ее величества. Эта игра в невинность, окончательно разъярившая королеву, оказалась кульминационным пунктом всей сцены. Мария Луиза потерпела полное поражение, потому что и впрямь принялась объяснять герцогине причину своего гнева. «Как это вам в голову пришло разодеть своих камеристок именно так?» — спросила она, и при слове «так» схватилась за свое платье. А затем, обозленная присутствием зрителей, приказала герцогине проследовать в соседнюю комнату. «Жаль», — вставил Майкес. «Если с вас довольно описание генеральной репетиции, я могу продолжить рассказ. Для такого заранее предусмотренного поворота событий была приготовлена небольшая речь, которую я повторю вам дословно, потому что исполнял на репетиции роль королевы». И художник заговорил с интонациями Каэтаны. «В самом деле», — выйдя за дверь, согласилась герцогиня с обдуманно озабоченным видом, «в самом деле тут есть явное сходство. Но ведь совершенно очевидно, что ни Дон Хосе, ни я еще час тому назад не представляли себе вашего платья, впервые надетого только сегодня. Я могла бы, конечно, оправдаться, сказав, будто мы, позаимствовав цвет платья вашего величества и выдержав в нем все праздничное убранство, хотели этим почтить вас, намерение, оказавшееся, к несчастью, досадным промахом. Но ничего подобного не было и в помине. Это чистая случайность, прискорбная случайность, которой ваше величество, надеюсь, соблаговолит не придавать никакого значения. Я позабочусь, чтобы камеристки тотчас же переоделись». Слушатели разразились аплодисментами. Конечно, следует немедленно оговориться, что Мария Луиза отнюдь не сочла объяснения удовлетворительными и что такой неуспех торжественной речи был предусмотрен программой. Вконец разъяренная королева покинула праздник, и большинству гостей пришлось последовать за нею. Узкому кругу остававшихся еще ночью стало известно о рескрипте, которым наносился контрудар, и о котором сегодня знает уже весь Мадрид. Герцогиня изгоняется в Андалузию на 2 года с предоставлением ей 3 суток на сборы. Чтобы так же честно завершить свою хронику, как я ее излагал, признаюсь, что никто из нас не ожидал такого строгого наказания. «А как держался король?» — спросил Майкес. Когда ему доложили о случившемся, живот у него подозрительно заколыхался, словно от сдерживаемого смеха, но он, как большой послушный пес, затрусил вслед за супругой. «А маркиз Вильяфранко? Он тоже участвовал в заговоре?» — полюбопытствовал Моратин. «Ровно столько же, сколько его портрет на стене. А когда с большим трудом уразумел, в чем дело, чуть не разрыдался. Разумеется, при дворе знают, что он тут ни при чем. Вероятно, нервничает и злится». Франциско пожал плечами. Но Бермудес принялся развивать тему. «Он человек слабого здоровья, мягкий и легко ранимый. К тому же он страдает из-за своего своеобразного положения в свете и ищет утешение в музыке». Эта точная характеристика всех рассмешила. Франциско тоже усмехнулся, но с рыцарственным жестом признал, что маркиз совсем недурно для дилетанта играет на спинете. «За этим инструментом я, кстати, тоже писал его». «Без сомнения, «Очень интересный сюжет», — не без ехидства вставил Бермудес. Лимонно-желтая кожа, черные волосы, крупный, но изысканных очертаний нос, — сообщил Франциско. «Люди такого типа легко поддаются характеристике». «А что представляют собой его собственные сочинения?» «Дрянь!» — услужливо отозвался Агустин Эстеве. «Этот застенчивый, нелюдим живописец, оставшийся, как и в Риме, почитателем Франциско, чьим помощником и доверенным лицом он постепенно сделался, крайне редко вмешивался в разговор. Но когда речь заходила о музыке, он считал долгом высказать свое мнение, в бесспорности которого был несокрушимо уверен». «А теперь, друзья!» — медленно и весело произнес Франциско, заранее наслаждаясь эффектом. «Вам осталось дослушать скромное заключение. Герцогиня пригласила меня сопровождать ее и провести несколько месяцев в ее владениях на юге. Согласие двора на мой отпуск с целью поправки здоровья получено сегодня вечером. Завтра на рассвете я покидаю Мадрид». Когда улеглась суматоха, изумление, сожаление, пожелание успеха, звон бокалов, Исидоро Майкес нахмурил лоб. «Простите, что в такой момент я все же не могу подавить в себе тревогу. Не грозит ли опасность тому, кто следует за особой, удаленной от двора? И не окажется ли такой человек сам изгнанником, а его должность вакантной?» «Король и королева слишком высоко ценят Франциско», — вмешался вечный оруженосец Эстеви. «Они не откажутся от него так легко. Недаром же он получил отпуск». «Тем не менее, при дворе еще неизвестно, что я намерен провести его с герцогиней», — сказал Франциско. «В Мадриде заговорят об этом не раньше, чем через неделю. Поживем, увидим». «Бог свидетель, ты мог бы уже позволить себе плюнуть на все эти портреты придворных да картоны для гобеленов и зажить свободным человеком», — пылко воскликнул Бермудес. «Пусть думают, что хотят, а ты делай, что тебе нравится». «Ты по натуре своей не можешь быть царедворцем», — подтвердил Майкес. Франциско ответил непроницаемой улыбкой, которую утопил в поспешно поднятом бокале с вином. На мгновение у него мелькнула мысль, что последний вечер перед отъездом лучше было бы провести в одиночестве. Остальные продолжали спорить о событиях и обстоятельствах, полагая, что это их право и обязанность, коль скоро они приглашены сюда, чтобы выслушать признание. «Ты становишься мучеником ради женщины», — откровенно высказался Бермудес. «Женщина, о которой ты говоришь, нисколько не нуждается в моей жертве», — раздраженно возразил Франциско. «Ради женщины жертвуют собой так же, как ради идеи», — подхватил Моратин нить разговора. «В сущности, это одно и то же. Но позволь мне сказать, что я против такой жертвенности в художнике-творце». Остальные вопросительно уставились на него, и поэт заговорил о самом себе. «Мне придется начать издалека. Разве нас всех чрезвычайно не волнует то, что происходит сейчас во Франции? Очень немногим поколениям довелось жить в столь интересное время, в какое живем мы. Испытываешь такое чувство, словно мир начинает там строиться заново. Так вот, я утверждаю, что мы, люди искусства, уразумев все величие этого часа, призваны первыми пронести пламя возгоревшаяся в Париже по улицам Мадрида, города, где умышленно оглупляют народ, и по всей нашей стране, где прелаты и гранды, объявив правду французской потаскухой, бичами изгоняют ее за рубеж. Так что же ты до сих пор не понес это пламя? Не без язвительности перебил его Бермудес. Меня бы тут же сожгли, как еретика, и повесили, как государственного изменника, а мой дважды умерщвленный труп выбросили бы за пределы страны. Признаюсь, что в голове у меня готов материал для 6 комедий, клеймящих несправедливость и никчемность нашего общественного устройства. Но ни одну из них я не могу написать. Это ужасно. Какой смысл сочинять для самого себя? Я не решился бы прочесть такую вещь даже 20 людей. Среди них кто-нибудь обязательно не умеет молчать. Конечно, стать мучеником за правое дело — славный путь. Но кому от этого прок? Пьесу мою уничтожат раньше, чем с ней познакомиться хотя бы 50 людей. А что будет со мной, я вам уже сказал. Совершенно согласен, Леандро. Мученичество — бесполезное занятие. Кто хочет воздействовать на людей, тот первым делом должен сберечь голову и руки, без них он ничего не добьется. Это же прописная истина, несколько свысока проговорил Франциско. По-моему, поэт, который не может написать самые свои значительные, самые характерные для него произведения из боязни, что с ним обойдутся как с преступником, и без того приносит немалую жертву. Разве может не казаться мне сегодня детской игрой все, что я сделал и еще сделаю со всемилостивейшего дозволения Его Величества Короля Испанского и Его Святейшества Папы? Черт его знает! Не лучше ли вообще замолчать и ограничиться ролью наблюдателя? Этого-то уж никому не запретишь. Можно подумать и о том, не уехать ли во Францию. Это представляется мне весьма опасным, Леандро. Художник, желающий воздействовать на людей, должен не только беречь голову и руки, но и создать для них наилучшие условия, вознести себя на, возможно, более высокий пьедестал. Бермудес и Майкес в один голос возразили Франциску, что сейчас он собирается поставить на карту свое место на этом пьедестале. Художник налил себе вина и со стуком поставил бутылку на стол. «Я говорю не о себе. Возможно, во Франции действительно начинают строить мир заново, как выразился ты, Леандро. А у меня, Франциско де Гойи, придворного живописца Его Величества Короля Испанского, только одно желание — жить и работать не так, как до сих пор. Я отнюдь не связываю это с политикой, хотя точно так же, как ты, друг мой, опасаюсь, что начну считать свою работу в том виде, в каком делаю ее теперь, детской забавой или, в лучшем случае, ремесленничеством. Мне до безумия хочется сказать что-то новое, сказать больше, чем раньше. Я был жалким копиистом. Черт побери, друзья, я же способен на большее, чем все, кто малюет сегодня в Мадриде. А я гублю глаза и руки ради пустяков. Франциско говорил, обращаясь преимущественно к самому себе. Еще яснее и отчетливее, нежели за последние 2-3 дня, перед ним в строгой последовательности ожили воспоминания недавнего и далекого прошлого, обстоятельства, конфликты, раздумья, замедлявшее неистовый бег его бездумного до краев переполненного существования не дольше, чем требуется, чтобы вздохнуть, рассердиться, выругаться. Я могу написать портрет за несколько часов, при нужде и за час, а это привело к тому, что я стал слишком много работать. Брал заказ за заказом. Не помню, чтобы отказался хоть от одного, если он сулил мне приличный гонорар. Спору нет, у меня бывали заказчики, знавшие, что далеко не каждую работу я считаю в равной степени важной. В противном случае они не старались бы заручиться твоей особой рекомендацией, Хосе. Что до других, тех, кто требовал повторения своих портретов для подарка кому-нибудь, тут уж существовал ты, Агустин. Я подписывал полотна, тайно сделанные тобой, и все было в порядке. Но помимо всех этих работ были еще и такие, которые я делал для королевской фамилии и гобеленовой мануфактуры. Но стоит ли рассказывать о том, что вы и сами знаете? Работоспособность, только работоспособность, и все меньше увлеченности. Разве в таких условиях художник может расти? У меня нет времени для новых мыслей, нет нужного подъема. Когда я не закрываю глаза на вещи, мне ясно, что сюжеты мои меняются, но я пишу каждый день одно и то же. Спасение тут одно — бежать. Бежать от того, чем я занимаюсь, и оттуда, где я этим занимаюсь. И вот мне представился великолепный, грандиозный случай. Гости серьезно, хотя чуточку подавленно смотрели на художника, и было неясно, все ли они понимают его. Закончил он словами, на этот раз действительно обращенными к друзьям. Я испытал много тревог, прежде чем понял все это. Но для чего мне скрывать от вас, что, осуществляя свой новый замысел, я во многом рассчитываю на женщину, которой, по вашему мнению, приношу себя в жертву? Я надеюсь, что ее умение смело и непредвзято смотреть в лицо обстоятельствам и людям послужит для меня толчком. Как видите, раздумывать тут не приходится, тем более, что я, — рассмеялся он, — по возможности постараюсь не рисковать своими должностями. Мы безмолвно обнажаем перед тобой головы, — похоронным тоном объявил Бермудес. Франциско поднял бокал. «Вы настроены торжественно?» А вот я смотрю на вещи просто и легко. Гости разошлись, за исключением Моратина. Он жил далеко, а в мастерской Франциско стояли две кровати. Приятели убрали бокалы и погасили часть свечей. Я решил затянуть свой отпуск подольше, может быть, на целых 2 года. Если при дворе у меня в самом деле произойдут осложнения, денег на первое время хватит. Мастерскую возьмет на себя Агустин. Он поведет мои дела и будет успокаивать заказчиков. Кое-кто еще должен мне порядочные суммы. Прежде всего, Осуна. Этого Пепе вполне хватит. Что до Хавьера, то мальчику я сейчас не нужен, он еще ребенок, которому я ничего не могу дать. Позже, когда он подрастет, мне будет очень приятно подружиться с ним и помочь ему выйти на дорогу. Совместная жизнь с любимой женщиной. Что может быть лучше для твоей новой работы? То, что до сих пор было тайной, обставленной тысячами предосторожностей, привольно и широко развернется в тиши сельского уединения. Франциско положил руки поэту на плечи. Сейчас я открою тебе, только тебе, величайший секрет. Поверишь ли ты, друг, что, вопреки всем моим признаниям, я и сегодня время от времени спокойно и хладнокровно взвешиваю, не станет ли женщина, которая, как я чувствую, побуждает меня измениться, помехой на моем пути? Неправильней ли, смелей, да, и разумней сейчас, когда я принял решение, собрать все силы для большого рывка, для нового великого начинания и отказаться от всего, решительно всего, что может меня связать? Ах, бывают минуты, когда предельная, неограниченная свобода не просто манит, а силой влечет меня к себе, когда она кричит мне в ухо: «Возьми меня! Избери меня!» А едешь ты все-таки с герцогиней. Я знаю, что не пройдет и недели такой неограниченной свободы, как я вскочу на самого быстрого коня и полечу к Каэтане. Лучше уж сразу уехать с нею. У меня такое ощущение, словно мы по временам приподнимаем занавес, скрывающий очередную сцену в театре судьбы, но никто из нас не способен перемахнуть через пропасть на предопределенном пути. Тем более, что это вовсе не пропасть, и доказательство тому — моя радость при мысли об отъезде».